Похоже, кто-то был занят во время отпуска на берегу, хихикнул я. Саундбайт рассмеялся и по-волчьи присвистнул в знак согласия. Зара, не обратив на нас внимания, шагнул вперед и решительно посмотрел на Ташиги. Ты никогда не спрашивала меня, как меня зовут, поэтому я никогда тебе не лгал. Все просто. Если судить по разъяренному выражению на лице сержанта, она даже отдаленно не приняла этот ответ, зарычав и выхватив меч. Я собираюсь отобрать у тебя Вада и Тимондзи и сделать так, чтобы он больше никогда не попал в руки пирата. И с этими словами она прыгнула вперед, на нас, и была встречена клинком Зара, холодно посмотревшего на нее сверху вниз. «Идите вперед», — буркнул он. «Хорошо», — Луффи кивнул, пробегая мимо. «Удачи». Я помахал рукой, следуя за резиновым человеком. «Драка, драка, драка», — прокричал Саундбайт. «Если ты повредишь хоть один волосок на ее голове, я надеру тебе задницу, махоголовый», — бушевал Санджи, едва сдерживаясь от желания остаться и не последовать за нами. «Ты думаешь, с ним все будет в порядке?» — спросил я Луффи, когда мечники скрылись из виду. «Ну конечно», — Луффи ухмыльнулся. «Это же Зара. Вполне справедливо», — уступил я. И с этим мы продолжали бежать изо всех сил. Дождь лил на нас как из ведра, и ветер был почти как плотная стена. Настолько он был силен, но, в любом случае, мы продолжали бежать. Вскоре я почувствовал, как мое сердце воспарило, когда я увидел арку гавани. Теперь я был уверен, мы сделаем это. Потом я почувствовал, как у меня внутри все оборвалось, когда я увидел того, кто стоял под аркой. «Вот дерьмо!» – простонал я жалобно. «Отлично, что на этот раз?» – спросил Санджи. «Соломенная шляпа Луффи!» – прорычал капитан Смокер, глядя на нас троих и вынуждая остановиться. «Я уже говорил тебе, что ты не сможешь добраться до Гранд-Лейна, не побив меня, не так ли?» Луффи растерянно моргнул, а потом ухмыльнулся своей обычной глупой улыбкой. «Ах да, я и забыл!» Он усмехнулся. Смокер прищурился, глядя на нас, и угрожающе шагнул вперед. «Ты действительно глуповат, ты знаешь это?» Я невесело усмехнулся и почесал затылок. «Мне можешь не рассказывать». Улыбка Луффи потемнела от зверского предвкушения, когда он протянул руку и схватился за шляпу. «Санджи, Кросс, Саундбайт, вы, ребята, идите вперед. Я разберусь с этим парнем». Однако прежде чем кто-либо из нас успел возразить или согласиться, вмешался Смокер. «С чего вы взяли, что я позволю кому-либо из вас уйти?» Потребовал он, его руки превратились в столбы дыма и, прежде чем Луффи успел среагировать, схватили его, оставив барахтаться в воздухе. «Проклятие!» – выругался Санджи, бросился вперед и ударил Смокера ногой в лицо. «Ублюдок!» К сожалению, удар прошел прямо сквозь голову Смокера, заставив его высокомерно взглянуть на Кока. «У меня нет времени на мелких сошек». Это было все предупреждение, которое Санджи получил перед тем, как его отшвырнуло в здание дымовым кулаком. «Белый кулак, ГРК, Санджи!» – завопил Луффи, вырывая руку и запуская ее в Смокера. «Получай, гому-гому, но пистолет!» Дым рассеялся от удара, сгустившись позади Луффи, с рукой на его голове мгновение спустя. «Ты стоишь 30 миллионов, Белли!» – он усмехнулся. Прежде чем Луффи успел среагировать, его швырнуло лицом на тротуар, а Смокер уселся, скрестив ноги, на его спине. «Ты едва стоишь один», — прорычал капитан, потянувшись к Джутти на спине. «Удача отвернулась от тебя, малец, ну не знаю». Смокер замер, когда я прижал жезл к его горлу, бросив на него дрожащую улыбку. «Мне кажется, он все еще чертовски везучий засранец». Смокер смерил меня убийственным взглядом, отчего я чуть не выронил оружие. «Ты действительно думаешь, что это остановит меня?» — мрачно произнес он. Я слегка пожал плечами и наклонил голову в сторону Саундбайта. «Зависит от того, считаешь ли ты себя достаточно быстрым, чтобы увернуться от взрыва чистого звука, способного даже камень испарить?» Саундбайт хихикнул в знак согласия, оскалив зубы в угрожающей ухмылке. «Я, конечно, блефовал, но он-то этого не знал. Кроме того, мечтать не вредно». Смокер мгновенно сменил тему. «Ты солгал мне», — заявил он. «Ты сказал, что никто из вашей команды не разыскивается. В свою защиту могу сказать, что я никогда не видел его плаката с объявлением о розыске», — парировал я, опустив взгляд на Луффи. «За тебя дают 30 миллионов, капитан, довольно круто. Спас Бо», — пробормотал Луффи, заглушенный камнем. «Заткнись», — Смокер зарычал вниз, прежде чем впиться в меня взглядом. «Вот это, вот на кого ты поставил, на кого возложил свои надежды и мечты», — на этого паренька. Этот паренек, огрызнулся я, как вы его назвали, спасся благодаря настоящему чуду. Он невероятен, и я верю в его мечту, я верю, что каждым своим шагом он продолжит идти к ней и будет творить внушающие благоговейный трепет вещи, и я хочу увидеть все это, шаг за шагом шагать вместе с ним, каждый дюйм пути. Не колеблясь ни секунды, улыбнулся так широко, как только мог. Да, я все поставлю на него, потому что я искренне верю в то, что Монки Д. Луффи станет королем пиратов. И ни ты, ни кто-либо другой в целом мире не убедит меня в обратном. Спбокрос, пробормотал Луффи. В любое время, капитан. Я решительно кивнул. Ответ Смокера был скорее устрашающим, чем трогательным, когда он прищурился и потянулся, чтобы схватиться за ручку своего Джутти. Ты сделал плохую ставку, пацан. Это конец для вас обоих. По мне, мир, казалось, застыл, когда из ниоткуда появилась рука, тоже схватившаяся за ручку. Я буквально слышал биение своего сердца, когда смотрел на явно массивную фигуру в плаще, которой мгновение назад не было позади Смокера, с благоговением глядя на его знакомую ухмылку и татуировку. Я лениво отметил почти незаметный звук «э-э-э-э», который издал саундбайт. «Так она только началась», — заявил Монки Д., драгон со всем спокойствием надвигающейся бури. «Срань господня!» — выдохнул я. «Эй, что происходит?» Луффи начал вырывался из схватки Смокера. «Кто это?» «Ты!» — прорычал Смокер на революционера. Его холодный пот смешивался с дождем. «Мировое правительство охотится за твоей головой!» Ухмылка драгона, казалось, только расширилась в ответ. «Мир все еще ждет нашего ответа!» Прежде чем кто-либо успел ответить, мир, казалось, стал зеленым, и ветер перешел от воя к неистовому и яростному реву, который рвал мир вокруг нас и послал мир в хаос. Мне едва удалось распознать крик, который я услышал, как свой собственный. Когда он наконец утих, я лежал на заднице в гавани, голова кружилась, пока я пытался подняться на ноги. «Саундбайт», — простонал я, поднимаясь на ноги. «Американские горки, отстой!» — сплюнул он из своего панциря, который, к счастью, все еще держался на моем плече. «Эй, Кросс!» — закричал Усоп, схватив меня за другое плечо и слегка встряхнув. «Ты в порядке?» — я неуверенно улыбнулся снайперу. «В синяках и ссадинах, но, кажется, выживу». Я нахмурился, когда меня осенила одна мысль. «Но где же Мэри?» — Усоп застонал, указывая на море, где я мог видеть парус, качающийся на полпути к горизонту. «Там, я не знаю, как нам теперь туда добраться». «Я знаю», — раздался голос Луффи. «Приготовьтесь, ребята, гому-гому, но...» Я напрягся, вспомнив, к чему это, несомненно, приведет. «Это будет полный отстой», — простонал я. «Ракета». Мне кажется, я на мгновение потерял сознание, потому что следующее, что я помню, это то, что я лежу на палубе Мэри вместе с остальной мужской частью команды, стонущей от боли. Такое ощущение, будто кто-то прошелся по мне бейсбольной битой. «У-у-у-у-у-у», — заскулил я. «Это было весело», — согласился Зара, хрипя от боли. «Эй, Кросс!» Санджи умудрился прикусить язык. «Тебе удалось увидеть, кто все это сделал?» Мы с Саундбайтом открыли рты, потом переглянулись и быстро захлопнули их. «Санджи!» — выдохнул я. «Ты все равно не поверишь, даже если я скажу». «Ага». Саундбайт кивнул в знак согласия. «Вы здесь». Нами облегченно рассмеялась, помогая нам подняться. «Вставайте, нам нужно двигаться. У нас попутный ветер, нам нужно убираться отсюда, пока дозорные не догнали нас». И с этими словами мы бросились к канатам, яростно работая штурвалом и парусами для борьбы со стихией, вынуждая ее работать в нашу пользу. Это было не самое веселое время, когда мы были в нескольких футах от опрокидывания и смертельного погружения, но в конце концов нам удалось стабилизировать ситуацию. Наконец, нами окликнуло нас всех. «Эй, смотрите, там свет». И действительно, это была каменная башня с мерцающим наверху светом, бросающим вызов тьме бури. «Это что, маяк?» – растерянно спросил Усоп, хватаясь за мачту. Нами усмехнулась и кивнула. «Да, путеводная звезда. Это один из маркеров. За пределами этого света начинается путь на Гранд Лайн». Итак, она радостно улыбнулась нам всем, казалось, опьяненная моментом. «Мы сделаем это?» – Усоп жалобно заскулил, цепляясь за Мэри изо всех сил. «Неужели мы должны делать это в разгар шторма?» «Да ладно тебе, Усоп!» — поддразнил я, крепко вцепившись руками в такелаж Мэри. «Где же твоя тяга к приключениям?» «Я думаю, Оно упало за борт и утонуло в миле отсюда. Трусишка, а ты заткнись. Тем не менее, мы все радостно улыбнулись нами и кивнули, готовые сделать следующий шаг в нашем путешествии. Ладно, я предлагаю отметить это событие. Санджи решительно кивнул, вытащил бочонок из кладовой Мэри и поставил его на палубу. Усоп нервно оглядел небо, прежде чем проглотить страх и кивнуть в знак согласия. «Ты точно, я в деле», — воскликнул Луффи. «Давайте сделаем это», — согласилась Нами. Зара ничего не сказал, но его ухмылка была достаточным ответом. «Да, черт возьми, я не мог удержаться от смеха». «Ву-ху-ху», — заорал Саундбайт. «Итак», — Санджи поднял ногу и положил ее на бочку. «Я отправляюсь на Гранд Лайн, чтобы найти Олублю», — объявил он. «Стать королем пиратов, стать величайшим мечником, чтобы начертить карту мира, а я стану отважным морским волком». Я заколебался, когда подошла моя очередь. В этот момент я задумался, неужели я действительно заслуживаю быть здесь, перед всеми этими невероятными людьми, перед всеми их невероятными мечтами. Я невольно задумался, действительно ли я достоин этого, осилю ли я, в конце концов. Я мог придумать только один подходящий ответ. «Да, черт возьми». Я поднял ногу и решительно поставил ее на бочку. «Я собираюсь путешествовать по морям», — твердо заявил я, — «и увидеть все, что может предложить этот жестокий, безумный, прекрасный мир». «Поддерживаю», — взревел Саундбайт в знак согласия. Какое-то время мы все смотрели на бочку, осмысливая происходящее. Шесть человек и одна улитка, у каждого свои мечты, свои возможности, готовые покорить весь мир. Одним словом, таким оно и было, внушающим трепет. Наконец, Луффи ухмыльнулся и высоко поднял ногу, приглашая нас последовать за ним. «А теперь», — объявил он, — «вперед, на Гранд Лайн». Мы опустили ноги на бочку в самый разгар раската грома. И теперь, наше путешествие по-настоящему началось. Глава 5.1. Глава 5. Каким бы поэтичным ни было начало, каким бы торжественным ни был старт наших приключений, действительность была куда менее приятной. В конце концов, мы находились в самом разгаре ураганного шторма, и все же, по крайней мере, у нас был маяк, который вел нас, а Нами. Свет исчез, по крайней мере, 2 секунды. «Это же маяк, Луффи!» — крикнул я своему капитану, когда он повис на шее Мэри, все время борясь с укачиванием. Почему он настаивал на том, чтобы поставить себя в самое ненадежное место над этим проклятым океаном, при том, что он не мог плавать, было выше моего понимания, но я более чем привык к этому за то короткое время, что знал его. Они не могут держать его все время в рабочем состоянии, особенно в такую погоду. «Не волнуйся», — успокоила его Нами, поднимаясь на нос корабля и поглядывая на карту, которую она держала в руках и пыталась что-нибудь разглядеть, несмотря на ливень. «Именно поэтому я здесь, не так ли? Я смогу вывести нас на Гранд Лайн, гарантирую. Если ты можешь провести нас через это, тогда я бы сказал, что ты больше ведьма, чем эксперт», — высказался я, шутя лишь наполовину. «Хар-хар, очень смешно, ши-ши-ши, ты действительно впечатляешь, ты знаешь об этом?» — спросил Луффи, поворачиваясь и ухмыляясь Нами. «Да, да», — навигатор закатила глаза. «А теперь, пожалуйста, слезай оттуда, пока не свалился. Я не собираюсь отказываться от своего любимого места». Я не мог не рассмеяться над его серьезным тоном. «Я бы не сидел там, даже если бы ты мне заплатил. Я и так достаточно промок и не хочу свалиться в океан, трусишка». Луффи показал мне язык. «Кут-кут-кут-кудах», — сымитировал Саундбайт с усмешкой. «А не хочешь ли ты пойти туда вместо меня?» — язвительно спросил я, взглянув на улитку. Он тут же пронзительно закричал и спрятался обратно в свою раковину. «Да, именно так я и думал. Сделай это в любом случае. Мы можем использовать его как приманку», — крикнул Усоп с другого конца палубы. «Я приму это во внимание, предатель». «Ладно, ладно, хватит веселья и игр». Нами закатила глаза с улыбкой, прежде чем стать серьезной. «Кросс, ты не против?» Я понимающе кивнул и постучал по раковине Саундбайта, прежде чем указать на Нами. «Усиль». Саундбайт высунул глаз из своей раковины, прежде чем появился хрип усиления звука. «Ты в эфире. Все за мной на кухню», — раздался голос Нами. «Нам нужно поговорить о том, что будет дальше». Поспешно подчинившись, мы закрепили веревки и последовали за Нами на кухню, где она разложила на столе открытую карту. «Я знаю, это прозвучит безумно. Начало она, Нами». Я поспешно прервал ее, протянув руку и ущипнув Луффи за щеку, чтобы растянуть ее. На борту есть резиновый человек и звуковая улитка, а дымовой человек пытался помешать нам покинуть локтаун не более часа назад. Я думаю, что мы привыкли к безумию давным-давно. Нами задумалось на мгновение, прежде чем указать на центр своей карты. Даже если я скажу тебе, что единственный способ попасть на Гранд Лайн, это подняться на гору под парусом. Реверс Маунтин, верно? Кивнул я в подтверждение. Остальные члены экипажа потрясенно уставились на меня. Погоди, что? Недоверчиво вскрикнул Усоп. Проплыть вверх по горе? Ты же это не всерьез. А нет, я абсолютно серьезен. Твердо покачал я головой. Реверс Маунтин, это практически единственный способ попасть на Гранд Лайн, известный широкой публике. Я посмотрел на Нами. Можно мне? Она равнодушно пожала плечами. Если ты знаешь об этом, валяй. Ладно. Я подошел к столу и посмотрел на карту, прежде чем указать на рисунок, который был в центре. Хорошо, это Реверс Маунтин. Видите эти линии, которые пересекают его? Санджи задумчиво грыз сигарету, разглядывая относительно древнюю карту. Да, что это такое? Каналы. Я поднял руку, чтобы предотвратить любые надвигающиеся протесты. Я знаю, что это звучит безумно, но это каналы, бегущие вверх по горе, мимо облаков и вниз в Гранд Лайн. Понятия не имею, кто их построил, как, когда и почему, но они существуют. НН ни за что, заикаясь, пробормотал Усоп, не веря своим глазам. Плыть вверх по горе, это невозможно. Эй, Санджи хлопнул Усоппа по затылку. Если Нами говорит, что именно так мы попадем туда, значит, так оно и есть. И, ну, Кросс тоже довольно умен, наверное. Спасибо, Санджи. Не испытывай судьбу, улитконос. Цунди, даже не думай сказать такое, тупица. Я твердо шлепнул рукой по раковине саундбайта с яростью в глазах. Похоже, это будет весело. Луффи радостно ухмыльнулся. Не обольщайся, Луффи, цинично предупредил Зара. Нами, ты украла эту карту у Багги. Ты уверена, что на нее можно положиться? Я могу это гарантировать, вызвался я. Неудивительно, что эта карта так ценна. Она до жути подробна. Морской дозор, вероятно, захотел бы получить его в свои руки, чтобы лучше контролировать любую информацию на Гранд Лайне. А откуда тебе так много известно? Спросил Зара с оттенком подозрения. Я слегка сглотнул от внимания, прежде чем собраться. Не обижайтесь, но Истблю называют самым слабым из морей, и это одна из причин почему, ответил я, пожимая плечами. Флорида находится на Ред Лайне, так что мы граничим с Нордблю, так же как и с Ист. Информации на Гранд Лайне там более доступна. Я задумчиво нахмурился. Ну, во всяком случае, общая информация. У информации о Гранд Лайне есть тенденция устаревать. Кто знает, насколько точны некоторые из моих сведений на самом деле. Усоп тяжело вздрогнул, обдумывая последствия этого заявления. Че-че что? Подожди, что ты имеешь в виду? Да, я с трудом подавил злую усмешку, указывая на несколько точек на карте Гранд Лайна. Здесь должны быть острова, здесь, здесь и здесь. По крайней мере, из того, что я помню во всяком случае. География столь переменчива на Гранд Лайне. Снайпер подавил испуганный всхлип и упал на колени. В какое же место мы направляемся? Беспомощно спросил он. Я по-настоящему злобно ухмыльнулся, нависнув над ним. Ват. Начал подражать термин Ваксу Саундбайт. Санджи медленно хлопнул в ладоши, наблюдая за нашими выходками. Очень смешно. А теперь отстаньте от него, пока у него не случился сердечный приступ. Я усмехнулся и поднял руки в знак капитуляции. Справедливо, справедливо. Сожалею об этом. В любом случае, со вздохом продолжил Зара. Даже с учетом того, насколько безумным уже является мир, то, что вы говорите, как-то слишком. Не могли бы мы просто, ну не знаю, поплыть прямо к Гранд Лайну или что-то в этом роде? По мне, так океан достаточно чист. Ни за что. Луффи и Нами взревели одновременно. В этом они правы, согласился я, указывая на парочку. Будет совершенно неправильно, если мы не начнем наше приключение должным образом. Продолжил Луффи, решительно кивнув. Не в этом дело. Послушай, Нами решительно скрестила руки на груди. Это не так просто, как ты думаешь. В конце концов, есть причина, по которой не у каждого получается попасть на Гранд Лайн. Нельзя просто взять и поплыть на Гранд Лайн. Саундбайт кивнул в знак согласия. Да, Санджи с любопытством приподнял бровь. Почему же? Я открыл рот, чтобы ответить, затем сделал паузу, когда кое-что осознал, вернее, недостаток чего-то. Я тяжело сглотнул, прежде чем болезненно улыбнуться. «Давай я лучше покажу, а?» Я широко развел руками. «Замечаете, чего-то не хватает». Экипаж в замешательстве уставился на меня, пока саундбайк не понял намек и не начал свистеть подобно ветру. Буквально. «ХМ, теперь, когда ты упомянул об этом, ты прав, дождь прекратился», — сказал Усоп, глядя в один из иллюминаторов. «Как?» — вскрикнула Нами, в ужасе глядя на улицу. «Не может быть, мы должны были быть в этом шторме всю дорогу до входа в канал, и все же взгляните». Я толкнул дверь кухни и сделал знак рукой, на небе не облачка. «Вау!» — Луффи взволнованно вздохнул, спрыгивая на палубу и нетерпеливо озираясь по сторонам. «Погода вдруг стала прекрасной, это так здорово!» «Да!» — пробормотал Санджи, выходя и оглядываясь на корму корабля. «Но я все еще вижу шторм, там, позади. Что это значит?» «Ничего особенного», со вздохом пожал плечами я. «Всего лишь абсолютный средний палец природы для всех морских путешествий. Сейчас не время подбирать красивые слова, тупица», в ужасе вскрикнула Нами. «Если ты знаешь, где мы находимся, тогда ты знаешь, почему мы должны убраться отсюда прямо сейчас, черт возьми». «А?» Луффи растерянно посмотрел на меня. «Как же так, где мы находимся?» «Это Калмбелт», объяснил я с широкой улыбкой. «Это моря-близнецы, которые граничат с каждой половиной Грандлайна с обеих сторон. Ветра не дуют, течение почти не течет, и почти ни одно из них не проходит до конца. Как штиль, только в глобальном масштабе». «Значит, море все время спокойное?» — спросил Зара. «Разве это не значит, что мы можем просто проплыть его?» «Нет, черт возьми, Нами права, все не так просто», — кивнул я в знак согласия. «В конце концов, как я уже сказал, это море. Нам понадобится недели, может быть, даже месяцы, чтобы сделать это. Имея семерых на борту, мы почти наверняка умрем от обезвоживания, прежде чем доберемся до цели. Кроме того, я не стану отвергать вероятность, что море бросит на нас одно или два цунами, от которых у нас не было бы шанса убежать. Кроме того, Калмбелт — это охотничьи угодья одного из семи шичибукаев, пиратской императрицы Баахэнкок, которая наверняка убьет нас всех за 10 секунд. Большая часть команды посмотрела на меня с нескрываемым ужасом, в то время как Луффи ухмылялся мне так, словно я только что спровоцировал раннее Рождество, и ни одна из них даже не является главной причиной, по которой здесь никто не плавает. «И что это за причина?» — нервно спросил Усоп, явно опасаясь ответа. Нами собрался ответить, как раз в тот момент, когда корабль внезапно накренился. «Какого черта?» Пожаловался Санджи. Саундбайк задрожал на моем плече, его глаза бешено вращались. «Они здесь», — пропел он болезненно. И, меньше чем за секунду, впервые в своей жизни, Гаинг Мэри взлетела высоко в небо, прежде чем внезапно остановиться и сбить нас с ног. «Ауч!» — простонал я, морщись, когда вспыхнули болью синяки, полученные от доставки нас Луффи на борт. «Это было не очень приятно. Что это было?» Простонал Зара. «Главная причина», — жалобно заскулила Нами, отчаянно вцепившись в мачту. Усоп хотел спросить, что она имеет в виду, и тут же откинулся назад, с пеной у рта, когда тень титанической головы накрыла нас всех. «Море переполнено морскими королями», — с безнадежной улыбкой всхлипнул наш навигатор. «Ага», — я беспомощно хихикнул, шатаясь, поднялся на ноги и посмотрел на то, что было под нами, на черно-белую кожу. Моя кровь ревела в ушах, а мой желудок начал закипать. Вообще-то это их естественное место обитания. Ирония судьбы, не правда ли? Самые опасные монстры в мире, не считая людей, и они живут в самой спокойной его части. «Да, да, да», — Зара торопливо фыркнул, вытаскивая весла из кладовой и передавая их Санджи и Луффи. «Ладно, слушайте внимательно. Когда эти парни спустятся под воду, мы будем грести изо всех сил, пока не разразится шторм. Понятно?» «Ага», Луффи согласно кивнул. «Мы отправимся на Гранд Лайн как положено. Не по этой причине, тупоголовый». Нами была прервана, когда Мэри внезапно вздрогнул. «Че что за?» Саундбайт на секунду растерянно моргнул, а потом пискнул и снова спрятался в свою раковину. «Гесундхит, по нем, будьте здоровы». Я выругался, запихивая саундбайта в куртку, прежде чем побежать к снастям Мэри и обернуть одну из веревочных лестниц вокруг своей руки. «Держитесь изо всех сил». Глава 5.2. И тут я почувствовал один из самых сильных приступов чиха, который когда-либо видел в своей жизни, и все полетело к чертям собачьим. Следующие несколько минут были размытым пятном движений, криков, падения и достаточно жгучей веревки, чтобы содрать кожу с моей руки до самой мышцы. Когда все закончилось, я почувствовал облегчение от дождя и морской воды, хлещущей в мои открытые раны, по сравнению с мыслью о том, чтобы снова встретиться лицом к лицу с этой ордой монстров. «О, слава богу, это всего лишь шторм», — прохрипел Усоп. «Это было не так уж весело. Луффи, из всех людей именно Луффи, признал это, хотя и неохотно. Кто-нибудь еще хочет пройти трудным путем?» — мрачно спросила Нами. «Не-е-е-е-е-е-е», — заорал саундбайт из-под куртки. «Мне еще слишком рано уходить на покой», — простонал Санджи. Я попытался ответить, но вздрогнул, когда Нами издала дрожащий стон, когда корабль внезапно накренился влево. «Я с тобой согласна, но сейчас нас ждет другая опасная перспектива. Или мы выправим корабль, или эти сумасшедшие течения опрокинут нас». Мужская часть команды застонала от отчаяния, а Нами внезапно вскочила, задыхаясь от осознания происходящего. «Точно. А чем, черт возьми, ты говоришь, женщина?» — устало спросил Зара. «Течение. Должно быть. Так работают каналы». Нами вскочила на ноги и начала энергично расхаживать в раздумье, каким-то образом умудряясь оставаться на ногах, несмотря на то, как дико раскачивалась палуба. Звучит безумно, но, если морские течения текут в гору достаточно сильно, то вода будет течь вверх по горе, прежде чем стекать вниз в Гранд-Лайн, подобно фонтану. Нет никаких сомнений, что мы уже плывем по течению, так что нам просто нужно корректировать наш курс. Затем она испуганно прикусила большой палец, когда ее осенило. Но это также означает, что все гораздо опаснее. Реверс Маунтин – зимний остров, поэтому, когда течение достигает Ред-Лейна, она вновь спускается в море. Если мы разобьемся, нас наверняка затянет под воду. А, Луффи кивнул. Я сильно сомневался, что он что-то понял. Значит, эта гора таинственная, добил он. Эх, это не так уж трудно понять, вмешался я, держась за перила Мэри. Ред-Лайн – это цепь горных островов, соединенных вместе, проходящих через весь мир, каждый со своим собственным сезонным климатом круглый год. Флорида расположена на летнем острове, так что я привык к жаре. А-а-а, значит, таинственных островов несколько. Понял. Я беспомощно пожал плечами, взглянув на Нами. Я пытался. Хаэм. Зара с ворчанием покачал головой. Никогда раньше не слышал, чтобы кто-то переплывал через горы. А я да, с усмешкой ответил Санджи. Про эту гору? Нет, Гранд-Лайн. Ухмылка Санджи заметно расширилась. Говорят, что даже тем, кому удается преодолеть гору, доходит туда полуживыми. Ты что, разыгрываешь меня? Беспомощно спросил Усоп. Эй, а чего ты ожидал? Красной ковровой дорожки. Я рассмеялся и сочувственно похлопал Усопа по спине. Ничто стоящее не дается просто так, и это значит, что оно действительно стоит того, верно? Длинноносый снайпер бросил на меня мрачный взгляд. Я решительно сомневаюсь в твоей логике. Би. Саундбайт высунул голову из моей куртки, чтобы показать язык Усопу. Ах ты, маленький. Эй, я вижу таинственный остров гору. Внезапно взревел Луффи, тыча пальцем в бурю. Мы все обернулись, чтобы посмотреть, на что он указывает, и тут же замолчали. Он был, сама монолитность, это было подходящее слово, но оно не передавало всей сущности Ред-Лейна, как будто весь горизонт просто взял и стал камнем. Я вытянул шею назад, глядя вверх в попытке увидеть вершину. Какая-то часть моей памяти логически подсказывала мне, что это было бесполезное упражнение, но я должен был попытаться. Какая-то другая часть моего разума упрямо отказывалась принять идею, что что-то настолько глупо массивное, как это геологическое чудовище вообще физически возможно, как в этом мире, так и в любом другом. Но нет, он был тут, предстал перед моим взором и бросал вызов всему, что я знал. И, вздрогнув, я понял, что с каждой секундой становлюсь все ближе. «Ребята», — оцепенело прохрипел я. Луффи успешно доказал, что апокалипсис быстро приближается, будучи первым, кто понял, к чему я клоню. Нас засасывает внутрь. С энтузиазмом воскликнул он. Санджи, Усоп, ведите нас внутрь. Выбившись из оцепенения, они быстро помчались на кухню и схватили штурвал. Мы тут, хором сказали они. По мере того, как мы подходили все ближе и ближе, нам удалось разглядеть трещину в горе. Нами выудила из кармана куртки бинокль и несколько секунд всматривалась в него, а потом настроилась и чуть не выронила в шоке. «Срань господня!» – пискнула она. «В чем дело?» – спросил ее Зара. Она молча протянула ему бинокль. Он тоже посмотрел сквозь него и тут же сжался от шока. «Как? Я не могу в это поверить!» Я хрипло рассмеялся, когда он наконец появился в поле зрения. То, что должно быть было тысячами и тысячами галлонов воды, двигалось вверх по горе, проходя под десятью невозможными каменными арками. Зрелище было таким безумным, таким ужасающим, таким красивым. Это было захватывающе, внушающее трепет зрелище, которое щелкнуло всеми имеющимися у меня переключателями и привело мое существо в состояние овердрайва. Мне казалось, что все мое тело в любой момент может закипеть. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам. Я не смог удержаться, чтобы не процитировать с ухмылкой от уха до уха. Цитата из Гамлета. Зара стиснул зубы, глядя на быстро приближающиеся ворота. Чертовски красивые слова. Но если мы умрем, это не будет иметь значения. Мы немного сбились. С оттенком паники заметил Луффи. Нам нужно правее. Действуя быстро, я выдернул саундбайта из своей куртки, хлопнул его на плечо и взревел, перекрывая вой ветра. Руль вправо. Вправо. Есть. На мгновение мы услышали, как они пытаются удержать штурвал Мэри под контролем. Хруст. Пока над палубой не раздался треск ломающегося дерева, похожий на треск сухих веток, мы все повернулись и некоторое время смотрели на разрушение штурвала, прежде чем дрожь под ногами не привела нас в чувство. «Штурвал!» — вскрикнула в ужасе Нами. Я на мгновение застыл, заметив, что мы направляемся прямо к одной из арок. «Луффи!» — нервно спросил я. «Я этим займусь!» — взревел Луффи, проносясь мимо меня. Я едва успел заметить желтое пятно, прежде чем удалось заставить себя действовать и схватить шляпу Луффи, до того как она успела улететь. Гому-гому-но. Луффи перепрыгнул через край Мэри, оказавшись между аркой и нашим кораблем, прежде чем раздуться до нереальных размеров. Воздушный шар. На душераздирающий момент, Луффи был прижат к арке кораблем, а Мэри оставался на месте, пока, наконец, мы не проскользнули мимо, летя вверх по каналу так быстро, как будто мы были на американских горках. Была только одна проблема. «Луффи!» — крикнул я, наблюдая, как наш капитан падает в море. «Хватайся!» — отчаянно взревел Зара, протягивая к нему руку. «Ничего, ничего!» Рука Луффи мгновенно схватила руку Зара, вцепившись в нее изо всех сил. Еще один резкий рывок, и наш капитан уже валялся на палубе, хохоча во все горло. Я вздохнул с облегчением и нахлобучил шляпу на голову Луффи. «Никогда больше так не делай, тупица!» — крикнул я сквозь улыбку. «Тупица, тупица!» — нетерпеливо повторил как попугай саундбайт. В ответ Луффи расхохотался еще громче, и не только он. Вокруг меня вся команда праздновала победу. Усопп и Санджи танцевали, Нами радостно гоготала, Зара ухмыльнулся. А я, за последние 10 минут я был в нескольких дюймах от смерти, будь то шторм, морской король или сумасшедшие, извилистые течения. Я официально был вне своей зоны комфорта, в милях от своей стихии. «Пффф!» — фыркнул я, все мое тело на мгновение затряслось, пока я, наконец, не откинул голову назад и не завыл от смеха. «Фхахахаха!» И я наслаждался каждой секундой этого. Смеясь, как сумасшедший, я вскочил на перила Мэри, обхватил рукой такелаж и повис над пропастью. Ветер дергал мое тело, пытаясь вырвать меня, море ревело и выло всего в нескольких футах подо мной, и я чувствовал себя более живым, чем когда-либо мог себе представить. Это было глупо, это было безумие, и я все время смеялся. «Ха-ха-ха!» — громко смеялся я. «Мы в деле! Мы в деле! Бонзай! Бонзай!» Саундбайк хохотнул в знак согласия, держась изо всех сил. Секунду спустя, Нами вдруг закричала и указала вперед. «Смотрите!» — воскликнула она с широкой улыбкой на лице. «Мы летим сквозь облака!» Так мы и шли, все выше и выше в гору, проникая сквозь небесную твердь, пока наконец не прорвались и не оказались в пределах видимости вершины, крыши мира. Это было неописуемо. Воды четырех морей, сам мир, сталкивались в одной точке, вспенивались и растворялись в тумане, прежде чем все это загрохочет в единственном канале. Через несколько мгновений мы уже были в нем. Мэри подпрыгнула, и на короткое мгновение она снова взлетела. Сила воды развернула ее лицом к единственно возможному выходу. Когда мы начали падать, я оглянулся через плечо и уставился на облака, скрывавшие склон горы. На краткий миг, я представил, что вижу его, что могу мельком увидеть его. Трон короля пиратов, конечный пункт назначения, обетованный остров, Рафтель. Я тяжело сглотнул, когда широкая улыбка озарила мое лицо. Финишная черта, я вижу его, возликовал Луффи. Гранд Лайн. Я резко повернул голову, когда Мэри врезался в нисходящий канал, и увидел то же, что и он. Большая его часть была скрыта облаками, но он был там, этого нельзя было отрицать. Синее поле, которое венчало горизонт, бурлящее и ревущее в знак приветствия. Моя улыбка стала еще шире. Вот и начало. Когда мы падали вниз по склону горы и набирали скорость, я не мог не почувствовать, что что-то забыл. Но на данный момент мне было абсолютно все равно, и я даже не пытался сдерживать свою реакцию, когда мы летели по самой большой в мире водной горке. Ха-ха-ха. Дико ревел я, свесившись с края пропасти. Это потрясающе. Я люблю вас, ребята. Я люблю вас всех так чертовски сильно. Глава 6.1. Глава 6. Я моргнул, когда слабый заунывный звук пронесся в воздухе, прервав мой смех. Что за? Ты тоже это слышал? Окликнул меня Зара. Вполне возможно, что это ветер, безразлично пожала плечами нами. Скальные образования здесь довольно необычные. Я в этом не уверен. Я слегка нахмурился, ломая голову. Этот звук что-то напоминал, где же я его слышал? Саундбайт, не мог бы ты. Саундбайт на секунду изобразил звук перематывающейся кассеты, а потом наконец. Я приподнял бровь, удивленный качеством повтора. Что ж, это было намного четче, чем я помню. Кожа саундбайта приобрела серый оттенок, более пепельный, чем обычно. Кровь отхлынула от его лица. «Это был не я», — взвизгнул он. Я недоверчиво уставился на улитку. «Что? Прости». Я вздрогнул, когда звук повторился, на этот раз в несколько раз громче. Это было очень-очень-очень знакомо. «Эй!» — крикнул Усоп с того места, где он висел на рейгрот мачты, и с любопытством опустил одну из линз своих очков. «Мне кажется, впереди что-то есть». «Ага», — согласился Санджи, указывая на туман впереди нас, похоже на гору. А, нами растерянно заморгало. Этого не может быть. Единственное, что должно быть здесь, это мы с близнецы. Тогда что, черт возьми, это такое? Спросил Зара, указывая на темный силуэт, который начал появляться в поле зрения, почти такой же большой, как сам Red Line. Какого черта? Недоверчиво выпалило нами. Но, та карта была точной. Здесь нет никаких гор. Я прищурился, глядя на силуэт и пытаясь связать концы с концами. Массивная форма, нахождение там, где не должно быть ничего подобного. И этот звук. Я знаю этот звук. Я знаю, что слышал его раньше. Если бы я только мог вспомнить, что это за звук. А-а-а-а, морской король. Это не гора, ошеломленно прошептал я. Экипаж на секунду растерянно уставился на меня. «Исполин!» – закричал саундбайт, прежде чем они повернули головы при новом повторении звука. Туман, наконец, расступился ровно настолько, чтобы дать нам ясный обзор того, что встало на нашем пути. И каким он был? «Черт возьми, это же кит!» – в ужасе завопил Усоп. «Нет, не удержавшись, мысленно поправил я Усопа, глядя на возвышающееся перед нами существо. Это не кит, и действительно, он не был, или, по крайней мере, он не был просто китом. Ода постарался изо всех сил, но не отдал Лабуну должного. На самом деле это не его вина. Трудно было по-настоящему изобразить такого зверя простым пером и бумагой. Он был, думаю, слово «титан», самое подходящее слово. Массивная, доминирующая форма плоти и крови, обернутая в черную как смоль кожу. Он был почти так же велик, как некоторые из самых больших существ, которых мы видели на окраинах Калмбилта, и я был более чем уверен, что он мог бы, судя по зубам размером создания, который я едва смог заметить, торчащих из уголков его рта, проглотить некоторых меньших из них. Проще говоря, Лабун был, что ж, он был великолепен. Он также собирался раздавить нас своим гигантским телом, не шевельнув ни единым мускулом. Пока мы мчались к киту-убийце в буквальном смысле слова, мои товарищи по команде дико паниковали вокруг меня. Я обнаружил, что возвращаюсь к варианту, который мой разум счел наиболее логичным в данный момент. Пффф. Я рассмеялся. Фхахаха. Хохотал я, едва удерживаясь на перилах Мэри, пока смех без остановки вырывался из моего бурлящего желудка. Какого черта ты смеешься, тупица? Закричала Нами, схватив меня за воротник. Я застыл на мгновение, когда вопрос поразил меня. Теперь, Когда я подумал об этом, почему я смеюсь? В конце концов, в нашей ситуации не было ничего смешного. Мы неслись навстречу смерти со скоростью, почти гарантирующей перелом каждой косточки в нашем теле. Это было не смешно, это было опасно, это было смертельно, это было абсолютно шизануто. А-а-а. Нервно хихикнув, на моем лице появилась дрожащая улыбка. Может быть, сейчас не подходящее время, чтобы сообщить об этом, но я, кажется, только что понял, что я адреналиновый наркоман. Что? Прежде чем я успел ответить, мощный взрыв сотряс корабль, прежде чем нас дернуло и движение корабля продолжилось в гораздо более медленном темпе, сбив нас всех с ног. Нами растерянно заморгало, пытаясь подтянуть под себя ноги. Что это было? Черт возьми, глаза Саундбайта на секунду окинул взглядом окружение, прежде чем упереться прямо перед собой. «Тупица», — высказался он голосом Нами. Нами и я проследили за взглядом Саундбайта, и тут же заметили поднимающийся вверх столб дыма. «Пушка». Мои товарищи по команде завизжали от ужаса. Я, однако, был больше сосредоточен на том факте, что Лабун продолжал приближаться. «Эй!» — крикнул Луффи из-под носового кубрика. «Это сработало, мы остановились». «Не полностью», — рявкнул я, вскакивая и снова обматывая такелаж вокруг руки. «Приготовиться к удару», — заорал Саундбайт. Секундой позже мы ударились о шкуру Лабуна. К счастью, урон по кораблю от удара был незначительным. Треск древесины. Я поморщился, когда голова Мэри не очень-то чисто оторвалась от шеи. «Это не очень хорошо, это плохо», — всхлипнула Нами, вцепившись изо всех сил в перила Мэри. Ее глаза были наполовину лишены жизни. «Я что, умерла?» «Пока нет, а-а-а, мое любимое место». Я вздрогнул, когда раздался голос Луффи, наполненный в равной степени ужасом и яростью. «Подождите минутку, обещаю, вам не придется долго ждать. Мы не будем ждать, точка». «Умф». Я захрипел, когда Зара бросил мне одно из весел Мэри, а Усоб быстро помог мне поднять его. «Ну же», — приказал он, когда Санджи помог ему опустить в воду второе весло. «Давайте убираться отсюда, пока эта тварь не среагировала». «Серьезно?» – завопил Усоп, рывком приводя весло в движение рядом со мной. «Эта штука такая большая, что не заметила, как в нее выстрелили грибанной пушкой, или она просто медленная. Я думаю, что это скорее первое, чем второе», – хмыкнул я, попеременно толкая и дергая деревянную палку. «В конце концов, исходя из моего опыта, интеллект животных порой может серьезно удивить. Пример». Саундбайт твердо кивнул. «В конце концов, можно ожидать, что улитка, которая умеет разговаривать, имеет по крайней мере половину мозговой клетки». «Эй, ты, слушай сюда». Мы все замерли, когда раздался голос Луффи. Очевидно, Лабун тоже заметил это, если учесть, что его тело погрузилось в воду ровно настолько, чтобы его гигантский глаз мог нависнуть над нами. Нами тяжело сглотнула, нервно глядя на нашего капитана. «Луффи». Она отчаянно попыталась успокоить его. «Я понимаю, что ты злишься, но эта штука в миллион раз тяжелее тебя. Что бы ты ни хотел сделать, не делай глупостей, ублюдок!» — крикнул Луффи, растянув руку и ударив прямо в центр роговицы Лабуна. «Вот болван!» — завизжали остальные члены экипажа. «Вы не можете всерьез удивляться этому!» Я вздохнул с усталой улыбкой. Впрочем, если уж гадать, то Лабун почти наверняка удивился, если судить по тому, как его зрачок дернулся вниз и уставился на нас мертвым взглядом. «Он нас заметил», — выдавило Нами. «Я заставлю его обратить на нас еще большее внимание», — взревел Луффи. «Заткнись, дубина», — приказали Зара и Усоп, схватив его и сделав все возможное, чтобы заставить замолчать. Я попытался что-то сказать, и замер, увидев, что Лабун слегка подергивается. «Я думаю, что это может быть слишком поздно». Словно желая доказать мне свою правоту, Лабун вдруг пошевелился, его масса перемещалась гораздо быстрее, чем должна была, даже если бы он был вдвое меньше. Когда он повернул голову и открыл рот, позволив настоящему водопаду хлынуть в его горло, я выругался, когда Мэри внезапно рванула вперед. Поправка, водопад воды двинулась и затянула нас вместе с ней. «Держитесь за что-нибудь», — закричал я, одной рукой прижимая Саундбайт к груди, а другой вцепившись в снасти так крепко, как только мог. «Ва-а-а!» — в панике закричал Луффи, когда палуба Мэри вдруг дернулась чуть сильнее, отбросив Луффи далеко от нашего корабля и в неизвестном направлении. «Я падаю». «Что? «Черт возьми, я только что сказал, держитесь!» В ужасе закричал Усоп. «Мы спускаемся вниз!» И действительно, мы неслись вниз, вниз, вниз, вниз, извиваясь, раскачиваясь и раскачиваясь во все стороны. Это было похоже на самые безумные американские горки в мире. Она была черной, как смоль, дикой и чрезвычайно вонючей. Наконец, падение Мэри стабилизировалось. Это было неконтролируемо, да, но, по крайней мере, мы больше не рисковали свалиться за борт каждую секунду. Я тяжело дышал, пытаясь набрать побольше воздуха в легкие и подняться на ноги. Я прервался на секунду, прежде чем положить саундбайта на плечо и постучать по его панцирю. Перекличка. Здесь, тут, я выжил. Думаю, что у меня болезнь, я в ужасе вне всякой меры. В этом мы похожи. Я устало покрутил головой, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в кромешной тьме. Кто-нибудь знает, где мы находимся? Помимо очевидного, я имею в виду. Ни хрена не видно, капитан. Дерьмо, Луффи. Где Луффи? В последний раз я видел, как его выбросило за борт, сказал я. Наа, я бы не волновался. Про любого другого, я бы сказал, что он утонут и пьет чай с Дэвид Джонсом. Луффи. 10 белли на то, что он спустится в эту дыру и рано или поздно воссоединится с командой. Я принимаю пари. У тебя совсем нет стыда, ведьма, не называй нами Суанве. Ребята, что, мы ведь еще не умерли, верно? У меня не появилось крыльев и нимба, так что нет. Черт возьми, с чего ты взял, что попадешь в рай, улитконос? Пф, по сравнению с тобой и большинством людей в этих морях, я, блин, святой. В буквальном смысле, а не сумасшедшим вырожденным смысле. О, пошел, значит, мы все еще живы. Да, да, Усоп, мы еще живы. Тогда кто-нибудь может объяснить свет в конце туннеля? Мы все повернулись в сторону кормы и увидели яркий свет, освещающий темноту. Яркий свет, который быстро приближался. «Держитесь!» — рявкнул я. И с этими словами Мэри выбралась на свет. Внезапно ровная вода убила импульс корабля и привела нас к твердой и окончательной остановке. Мы медленно поднялись на ноги, оглядываясь по сторонам, чтобы лучше рассмотреть окружающую обстановку, и тут же уставились с недоверием. Парни, онемело пискнул я, ты видишь то же, что и я, потребовал саундбайт, это зависит от обстоятельств, медленно произнесла Нами, старательно сохраняя нейтральный тон, ты видишь большое голубое небо после того, как нас проглотил кит, не говоря уже об острове с пальмой и домом на нем, ага, Зара, Усоп и Санджи твердо кивнули, ах, Нами сдержанно кивнула. Тогда есть две вероятности. Во-первых, мы все сошли с ума. Я посмотрел на Нами с осуждением. Ладно, в таком случае, да, у меня ничего нет. Никогда не думал, что доживу до этого дня. Прошептал я про себя, оглядываясь вокруг. Я ломал голову, пытаясь вспомнить точные детали того, что произойдет, проклиная себя за то, что упустил возможность перебрать в голове сериал, когда было время. Ну, может быть, мы действительно находимся в чреве кита, стены возможно покрасили или еще как-то. Зара недоверчиво уставился на меня. Ты же это не всерьез. Я хлопнул себя ладонью по груди и поднял руку к псевдонебу. Да поразит меня морской король, если я лгу. Всплеск. Гра-а-ах. Морской король. О, просто отлично. Столкнувшись лицом к лицу с несущимся на меня гигантским кальмаром, мой разум тут же остановился против моей воли, заставив меня выпалить первое, что пришло в голову. Да не звергнется морской король, если я лгу. Тет-тук, я удивленно моргнул, когда три гарпуна вырвались из глаз гигантского кальмара, заставив его дернуться раз, другой, третий, прежде чем медленно рухнуть назад, его кровь и чернила окрасили желудочную кислоту. Я в шоке уставилась на эту сцену, прежде чем резко поднять глаза. Пусть миллиард белли упадет с неба, если я лгу, ничего, я разочарованно нахмурился, серьезно, какое уважающее себя всемогущее существо, не делает все трижды, грабеж, согласился саундбайт, глава 6.2, что это за место такое, горько всхлипнула Нами, я хочу домой, согласился Усоп, заткнись, галерка, прорычал Зара, выдергивая один из своих мечей из ножен, мы не одни, будем надеяться, что это люди, ухмыльнулся Санджи, выпуская струйку дыма. Мы все напряглись, когда дверь в доме медленно приоткрылась, выпуская кого-то, человекоподобного. Я имею в виду, что старый гуманоидный Крокус может быть человеком, но серьезно, не было никаких вариантов, что эта штука на его голове была волосами. И опять же, учитывая, где я был, Это, в самом деле человек, Усоп недоверчиво моргнул. Может быть, цветочный человек, пожал я плечами. Я имею в виду, серьезно, зная о минках, рыболюдах и племенами длинноконечных, я бы не стал отвергать такую возможность. Ну, кем бы он ни был, не теряйте бдительности, прорычал Зара, крепче сжимая катану. Он с легкостью завалил кальмарного морского короля. Имэм, нервно размышлял Санджи. Скорее всего, он либо спас нас, или он просто рыбачил. Что заставляет меня задуматься, что он приготовил для нас? Почти в ответ, Крокус резко поднял глаза и уставился на нас. Мы все сильно напряглись, когда его глаза уставились на нас. Еще одна вещь, которую ручка Ода просто не могла полностью уловить. Мне кажется, я наконец понял, как простому доктору удалось заставить кого-то с именем Д, а тем более кого-то из членов экипажа короля пиратов, просидеть достаточно долго для того, чтобы получить хоть какое-то приличное лечение. Он напугал их до полусмерти. И мы ждали, пока, наконец, Крокус опустился в шезлонг и раскрыл газету. «Может, ты уже скажешь что-нибудь?» – негодующе взревел Санджи. Крокус удивленно вскинул бровь, но прежде чем он успел ответить, Усоп прявкнул из кухни Мэри. «Эй-эй, ты ищешь драки? Я предупреждаю тебя, у нас есть пушка, и все же наш снайпер даже близко не рядом с ней», заметил я категорически. Крокус, казалось, дернулся, после чего тяжесть его взгляда удвоилась. «Забудьте про это, если ты это сделаешь, кое-кто умрет». Без всякого предупреждения взгляд повторился. «И мы ждали, пока, наконец, неужели», сказал Санджи, нарушая молчание с высокой долей бравады, хотя я видел капельки пота у него на лбу. «И кто же, по-твоему, умрет?» «Я». «Послушай, ты», — рявкнул Санджи, поставив одну ногу на перила Мэри, явно собираясь броситься на Крокуса. К счастью, Зара положил руку на плечо Санджи, останавливая его. «И это хорошо, хотя я сомневаюсь, что Крокус способен остановить пушечное ядро, подобно безымянному коку из Истблю вроде Санджи, для которого это не составит труда. Не надо сердиться, ладно?» Первый член нашей команды ухмыльнулся, без сомнения наслаждаясь потерей Санджи контроля. «Послушай, старик, у нас к тебе есть несколько вопросов. Кто ты такой и где мы, черт возьми?» Крокус бросил свирепый взгляд на фехтовальщика, заставив нас застыть на месте. «И мы ждали, пока, наконец, молодой человек», — прорычал он. «Разве вас не учили, что невежливо требовать вопросов от других, раньше чем представиться самому?» Зара тяжело сглотнул, пытаясь успокоить нервы, и изобразил на лице извиняющуюся улыбку. «Да-да, хорошая мысль, сожалею об этом. Начну с того, что меня зовут. Меня зовут Крокус», — перебил его старый доктор, и за все это время его тон не изменился ни на один децибел. «Я смотритель маяка мыса Близнецов. Мне 71,5 года, Близнецы, моя группа крови АП, и моя любимая еда. Я порублю его на куски». Зара взбесился почти так же, как Санджи, и Вадай Тимонгзи наполовину вышел из ножен. «Успокойся», он всего лишь ответил на вопрос. Я закатил глаза и хихикнул, хлопнув его по плечу. Саундбайт еле сдерживал смех. «Так вы хотите знать, где находитесь, а?» Вдруг, ни с того ни с сего спросил Крокус. «Логичный вопрос, но из-за вашего грубого нрава я не склонен идти навстречу. Вы вторглись в мой частный курорт и ведете себя как кучка больших шишек, хм. Кроме того, я думаю, что ваше текущее местоположение довольно очевидно, учитывая, как трудно не заметить входную дверь». Усоп побледнел от ужаса. «Вы хотите сказать, что мы действительно в желудке этого кита? Но я не хочу, чтобы меня переваривали», — жалобно завопило Нами. Без предупреждения, взгляд Крокуса вернулся в полную силу, и мы застыли на месте. «И мы ждали, пока, наконец, может, ты прекратишь так делать?» — завизжали мои товарищи по команде, их нервы, казалось, пересилили ужас. «Блин, ребята, расслабьтесь, а?» — я вздохнул и засунул палец в ухо. «Черт возьми, иногда они могут быть такими громкими. Неужели так трудно оценить хорошую шутку?» «Это была шутка», — Саундбайт ревел и хохотал, раскачивая головой из стороны в сторону на моем плече. «Уморительно. По крайней мере, у мальчишки и его улитки есть приличное чувство юмора», — фыркнул Крокус. «Мне 18, просто к сведению. Как скажешь, сопляк. По крайней мере, я попытался. В любом случае, если вы хотите уйти, Я не возражаю. Выход прямо вон там. И с этими словами Крокус ткнул большим пальцем в пару ворот, врезанных в горизонт. Подожди, что? Нами взвизгнуло от шока. Что делает выход в желудке кита? И почему он вообще в небе? Не совсем так. Я пожал плечами. Теперь уже серьезно, Нами. Я очень удивлен, что ты не поняла этого с самого начала. Это ведь так очевидно. А, Нами растерянно заморгала. Подождите. Усоп покосился на небо. Кажется, я понимаю, к чему он клонит. Смотрите, облака, а они не двигаются. Они действительно нарисованы. И ветра тоже нет. Действительно, Нами. Я со вздохом покачал головой. Я удивлен, что ты не поняла этого раньше. Это должно было быть очевидно. Во всяком случае, для такого великого навигатора, как ты. Нами на мгновение растерянно икнула, а затем отвела взгляд, раздраженно фыркнув и залившись румянцем. Я просто перепугалась и не обратила внимания. Это не имеет большого значения. Да заткнись ты. Этот специфический рев был направлен на безумно хихикавшего саундбайта. Но все же облака, повторил Усоп, указывая на наше окружение. Какого черта они тут? Это хобби, сообщил нам Крокус без обиняков. Разумно. Я решительно кивнул. Полезно для здоровья, подтвердил саундбайт. Да вы все с ума посходили, потребовал Усоп. С их разновидностью сумасшествия мы разберемся позже, рявкнул захлопнув Усопа по плечу. А сейчас давайте убираться отсюда, пока еще что-нибудь не случилось. Бу-у-у-у-у-у. Без всякого предупреждения желудок лабуна буквально подпрыгнул, желудочная кислота бешено закипела. Вроде этого, Крокус сокрушенно вздохнул и покачал головой. И вот он снова за старое. Я хмыкнул и оперся на перила Мэри. Морские ноги у меня, возможно, и были, но это было просто смешно. Я очень-очень надеюсь, что все наладится в ближайшее время, иначе мне придется вытирать с Мэри собственную блевотину. Грустно. Я моргнул, когда саундбайт внезапно заговорил. Что ты сказал? Грустно. Так грустно. С дрожью в голосе запричитала улитка-транспондер. Ты только сейчас это понял? Спросила я в замешательстве. Саундбайт вздрогнул и яростно затряс головой. Нет, раньше не слушал. Слишком был напуган, а теперь прислушался. И грустно, так грустно, грустно. Крокус тяжело вздохнул. У этой улитки хороший слух. Сейчас кит, внутри которого мы находимся, от отчаяния бьется головой о редлайн. Что? Зара и Санджия изумленно ахнули. Думаю, это объясняет количество шрамов на голове этого парня. Грустно размышляла Нами. И даже я слышу страдания в его криках. Хуже. Саундбайт покачал головой еще сильнее. Хуже, чем ты можешь себе представить. Боль, горе, страдания. И это из-за тебя, не так ли? Нами яростно переключила свое внимание на Крокуса. Ты здесь, чтобы убить кита изнутри. В этом я сильно сомневаюсь, быстро вмешался я. Оглянитесь вокруг. Мы находимся в самом центре кишечника этого парня, и, по-видимому, старик Крокус находится здесь весьма долго. Учитывая то, что он сделал с этим кальмаром, я думаю, что он может творить что угодно с внутренностями этого бедного кита голыми руками, не говоря уже об этих гарпунах. Если бы он действительно хотел причинить ему вред, то уже сделал бы это. Нет, я задумчиво посмотрел на старого доктора. Это даже отдаленно не похоже на вашу цель, не так ли? Крокус не ответил, только приподнял бровь, глядя на меня снизу вверх, и в его взгляде мелькнуло уважение. Мы все это выясним позже, зарычал Зара, когда они с Санджи двинулись, чтобы схватить весла, гремевших по палубе посреди хаоса. Прямо сейчас мы должны попытаться добраться до выхода, прежде чем опрокинемся. Легче сказать, чем сделать. Санджи хмыкнул. Из-за тряски рулить почти невозможно. Ну постарайся, черт побери, иначе. Всплеск. Эй, взвизгнул Усоп. Этот старик только что нырнул. И действительно, Крокуса больше не было на острове. Вместо этого он стал расплывчатой фигурой в бесцветной кислоте, плывущий прямо к воротам, которые отмечали наш единственный выход. Похоже, он тоже направляется к выходу. А, пробормотал Усоп, я думаю, он хочет уйти до того, как этот сумасшедший кит убьет и его тоже. Если бы он хотел вот так взять и уехать, зачем бы ему понадобилось устраивать дом в желудке этого парня? Спросил я. Я, ха-ха-ха-м. Прежде чем Усоп смог сформулировать ответ, Лабун испустил еще один заунывный стон. Прежде чем успокоиться, кислотное цунами утихло, сменившись небольшими волнами. Ну, немного полегчало. Он, должно быть, отступает для еще одного захода, спокойно заметил я. Что бы там ни происходило, мне все равно. Давайте убираться отсюда поскорее», — сказал Зара. «И действительно, мы так и сделали. Мы гребли и гребли, приблизившись на расстояние в 30 метров к выходу из кишечника лабуна. Па-бам! Ва-а-а! И вдруг маленькая дверца на воротах распахнулась, вывалив наружу довольно странную троицу. Мужчину, притворявшегося принцем, принцессу, притворяющуюся наемником-убийцей и охотником за головами, и пирата, которому суждено стать королем морей. Честно говоря, я чувствовал, что в этом спрятана какая-то шутка». Зара моргнул, когда Луффи пролетел над нами. «Хаем, будь я проклят. Похоже, ты был прав, Кросс». Я начал кивать в знак согласия, прежде чем хлопнуть себя ладонью по лицу, когда меня осенила мысль. «Эх, черт побери, а, что случилось?» — спросила Нами. «Я только что понял, я мог бы запросить 1000 белли». Нами на секунду растерянно заморгала, прежде чем нахмуриться и сунуть руку в карман. «Да-да, я все поняла». Я нахально улыбнулся, когда она шлепнула банкноту в мою ожидающую ладонь. «Приятно иметь с тобой дело. Спасибо за вызов», — прощебетал Саундбайт с фальшиво-индийским акцентом. «Эй, как бы я ни был благодарен, что ты уделал ведьму, но не мог бы ты помочь мне здесь», — крикнул Зара, беря веревку и бросая за борт, пока наш капитан не утонул или переварился. Мгновение спустя началась суматоха, облегченная тем, что лабун наконец успокоился, и на борту нашего корабля появились одно знакомое лицо и два незнакомца. «Так вы, ребята, все еще живы?» — Луффи ухмыльнулся. «Славно. Я тоже рад тебя видеть, Луффи». Я улыбнулся своему капитану, а затем, нахмурившись, перевел взгляд на двух его друзей, прервав их приглушенный разговор. «И я вижу, ты привел с собой гостей. Не думаю, что кто-то из вас захочет представиться, не так ли?» Как и следовало ожидать, мисс Свинсди и мистер Девять раздраженно отвели глаза. «Хаем, этого я и боялся. Ну, в таком случае, я полагаю, мне стоит временно одолжить эти штуки, не так ли?» Передовые агенты напряглись и попытались остановить меня, когда я убрал от них пушки, которые они сжимали с тех пор, как мы вытащили их из кислоты, подальше от их досягаемости. Однако прежде чем кто-либо из них успел возразить, они замерли от взмаха клинка, скорее всего, Вады Тимондзи, выскользнувшего из ножен. Я присвистнул, когда наклонился, чтобы рассмотреть то, что должно было быть примерно половиной моей массы тела в виде чистого оружия. Черт, это хорошая техника. Я не специалист по артиллерии, но даже я могу это сказать. Я бросил на них обвиняющий взгляд. «Не могли бы вы сказать мне, кого или что вы хотите устранить в славном огне фугаса?» Прежде чем кто-либо из агентов успел что-либо ответить, очень громкий, очень знакомый и очень сварливый голос раздался позади нас. «Пока я жив», — негодующе взревел Крокус, — «вы никогда не причините вред лабуну». «А?» — Луффи растерянно заморгал. «Кто это такой?» «Это, должно быть, старик Крокус», — предположил я. «Насколько я могу судить, он живет здесь, в желудке кита, который нас проглотил. Кит, чье имя наверняка». Я ударил ногой по рукоятке базуки за мгновение до того, как мистер Девять успел ее схватить. «Лабун». Саундбайт издал злобное рычание, в котором было поровну от добермана и немецкой овчарки, заставив агентов в ужасе отпрянуть назад. «Хватит вам», — отчаянно начал убеждать мистер Девять. «Это же просто китобойный промысел. Вы же пираты, мы, наверняка, сможем прийти к взаимопониманию, разве нет?» Я приподнял бровь и посмотрел на мужчину совершенно равнодушным взглядом. «Там, откуда я родом, охота на китов — довольно серьезное преступление. Кроме того, что это чертовски аморально, я имею в виду. Но я всего лишь офицер связи. Что скажете, капитан?» Луффи молчал, разглядывая их с головы до ног, прежде чем заговорить. «Вы двое пришли сюда, чтобы выстрелить этому киту в живот, где он даже не мог защититься». Мистер Девять и мисс Свинсди на мгновение посмотрели друг на друга, потом улыбнулись и энергично закивали.